Сказание о разобщении мужского начала от женского имеется во всех религиозных учениях. В книге «Бытия» Моисей это событие объясняет таким образом, что Господь навел на Адама крепкий сон, и когда он спал, Господь взял одно из ребер Адама и создал из него Еву. Смотри, Бытие 2, 21-22. Талмуд объясняет это иначе. Муж и жена были вначале одно тело и два лица. Тогда Господь рассек их тело надвое и каждому дал хребет. Под андрогинами нельзя понимать гермафродита, ибо в эзотерическом учении сказано, что гермафродит в сущности никогда не существовал. Были отдельные неудачные попытки, скоро прекращенные. Потому безобразному гермафродиту или людям с двумя позвоночниками, или же награжденным другими, подобными безобразными измышлениями писателей, лишенных красоты и знания, нет места в будущей эволюции. Эволюция идет путем красоты, и будущие расы будут улучшаться и утончаться в формах по мере роста духовности, чтобы вернуться в конце шестой и к началу седьмой расы к состоянию уплотненного астрального тела. Этому улучшению форм и росту духовности очень помогут правильные сочетания или браки по стихиям. Для этого сокровенного знания и действа и придет на помощь человечеству Великое Братство. Но учение о половинчатых душах имеет основание и как бы заканчивает символ андрогина. Все символы андрогина имеют целью указать на необходимость двух начал в космосе, во всех его проявлениях для жизни и равновесия. Но все легенды о сродстве душ основаны на великой истине, ибо единство и слияние двух начал заложены в первичном законе. При дифференциации происходит разобщение начал, и разобщенные начала увлекаются в отдаленные сферы, и магнит, заложенный в началах, должен на протяжении эонов превращений и трансмутаций очищения собрать и объединить разобщенные начала. Это и есть великое завершение, или венец космоса. Письма Елены Рерих от 5.5.34. Лишь тогда, при разобщении начал, произошло то, что по церковным учениям называется грехопадением и изгнанием из рая, а по оккультным разделениям духовно совершенного человека на двух несовершенных и началом создания человеком своей кармы. Лишившись уравновешивавшего его начала, человек вынужден был искать в другом то, чего ему не хватало в нем самом. Он лишился гармоничности своей внутренней сути, половины своей жизнеспособности, утерял свою цельность, свою могучую сопротивляемость, которые являлись результатом согласованной деятельности двух начал в одном теле. Взамен того он приобрел неуравновешенность, неустойчивость, неудовлетворенность, сознание своей неполноты и своего несовершенства, и как результат всего этого вечное, неистребимое стремление к утерянному началу, к родственной ему половине. Сделавшись из цельного человека половинчатым, человек стал более деятельным и активным, что было необходимо для его дальнейшей эволюции, но его деятельность и активность, не сдерживаемые противоположным началом, направляемые исключительно на удовлетворение нужд новой его природы и появившихся новых желаний и страстей, породили в нем стремление к захвату и приобретению, развили в нем эгоизм с целой серией сопутствующих эгоизму зол. Лишь тогда, познав зло, человек стал творить свою карму. Создание человеком своей кармы будет продолжаться до тех пор, пока будет продолжаться разобщение начал, пока человек не поймет, что полного душевного равновесия, полного неомраченного счастья, которое он ищет в противоположном ему начале, он может достигнуть лишь тогда, когда снова сольется с разделенной частью своей сущности, что все попытки его в этом направлении, в продолжении многочисленных его жизней, были не более как иллюзии, были погоней за миражом, ибо кроме разочарования и страдания, кроме дурной кармы, ничего ему не приносили. Тогда-то стремление к родственному началу, которое породило в начале его пути его активности, связанную с нею карму, превратится в стремление к совершенствованию, которое одно только и способно привести к благим результатам.